Глава 7. Разговор на разных языках. Валентина презрительно косилась на Таню. «Что ты постоянно бегаешь к этому коту? Тебе что, за каждый подход к нему деньги платят?» «А, я поняла. Ты решила его себе забрать. Кот-то породистый, дорогущий». «Валь, как я могу его себе забрать, если я на съемной квартире живу?» Таня даже и не думала об этом. Понятно же, что не может она пока себе позволить содержать животное. «Подожди, а твой муж?» Валентина каким-то странным взглядом уставилась на Танину руку, где раньше красовалось обручальное кольцо. «Ты что, бросила мужа?» «Мы не сошлись характерами», — дипломатично ответила Татьяна. «Как часто два человека, говоря на какую-то тему, имеют в виду абсолютно разные вещи?» Таня не собиралась вываливать перед посторонним человеком, связанным с ней только общим местом работы, свои семейные проблемы. А вот Валентина сделала из абсолютно невинного разговора далеко идущие и весьма оригинальные выводы. «Ну, понятно. Услышала, что клинику купил Соколовский и решила к нему клинья подбить. Ничего себе у нее напор. Аж на развод подала, только чтобы скорее стать свободной. И форсит перед ним постоянно, и выпендривается, и старание свое показывает. И такая вся огласки в пол, а сама мимо шмык-шмык. А не боишься, что развестись-то развелась? Да так и останешься на бабах. Вот же, вся никакая, никакущая, а тут даже». Бесполезно было говорить ей о том, что Татьяна и в мыслях не имела ничего подобного, что она и думать забыла об актере и вспоминала о нем только в связи с тем, что он оборудовал клинику, и благодаря ему появится стационар. Но Валентина все равно не поверила бы в это, наверное, потому что каждый судит по себе и говорит на своем языке, пусть даже употребляя те же самые слова. «Ишь ты, цаца какая! Суетится!» «Показывает себя таким спецом аж тошно, а сама-то клизмы псам ставит, да укольчики колет. Коновалка!» Себя Валентина оценивала абсолютно иначе. Вот и сейчас покосилась на собственное отражение в застекленном шкафчике. «Красивая, обаятельная, хорошо одетая, не воняю всякой ветеринарной пакостью». Она с удовольствием подтянула к себе сумочку, достала флакончик духов и нанесла капельку на запястье. Совсем другое дело. До покупки клиники Соколовским Валентина вполне благоволила к Татьяне. Та не была ей соперницей, абсолютно не обращала внимания на симпатичного молодого ветеринара Костю, да и вообще. Надо же хоть иногда с кем-то поболтать, сбегать на обед или выпить кофе. Теперь же все изменилось. Лучше бы ей утихнуть, решила Валентина к окончанию рабочего дня, когда Таня очередной раз метнулась в комнатку, где стояла клетка с котом. «Ну надо же!» Вдохновилась, даже Степаныча туда поволокла. Когда обратно Таня и зав клиникой заторопились уже с котом, Валентина решила полюбопытствовать. «Что, так и не нашли причину, по которой он ничего не ест?» Она насмешливо покосилась на Таню. «Почему же? Нашли». Степаныч заторопился в кабинет, и Валентина расслышала, как он рассказывает коллегам. «Я, правда, не представляю себе, как Танюша это поняла, как ухитрилась увидеть. Но мы сейчас причину, по которой кот не ел, уберем, и все будет отлично. Судя по всему, он или упал неудачно, или его ударили. Поврежден левый клык, в нем трещина с внутренней стороны. Вот кот и не мог брать еду сам. Волей-неволей задевал этот клык и испытывал сильнейшую боль. Таня догадалась, покормила его с рук. Если ему отдельными гранулами корм давать, он берет аккуратно. И так, чтобы клык не задевать». «Вот бедняга! Морда крупная. Как бы он в миску не нырял, волей-неволей задевал больным клыком или корм, или борт миски», — осенила Костю. «Ну, Тань, ты гений! Ты как догадалась?» Тане было жутко неловко. Она-то прекрасно понимала, кто тут гений. Но коллегам же не объяснишь, кто именно расспросил кота о причине, кто попробовал разложить корм отдельными гранулками вне миски, кто ей все объяснил, в том числе о том, что это та самая любящая хозяйка недавно пнула кота так, что он отлетел и ударился мордой об угол, повредив себе зуб. Поэтому она спешно перевела разговор с незаслуженных комплиментов на действия. Через 20 минут кот, избавленный от причины боли, мирно спал в своей клетке. А Таня с заведующим планировали расположение клеток и боксов в стационаре. «Танечка, вы домой не торопитесь?» — удивился Иван Степанович. «Я квартиру снимаю в доме за углом», — ответила Таня, покосившись на собственную, весьма объемную сумку. «Так что скоро буду дома». «Я хотел у вас спросить, вы не согласитесь брать ночные дежурства в стационаре?» «На дежурство вызвалась Вероника, но нужен еще человек. Через пару дней мы получим после ремонта остальные помещения и сможем брать животных. Я понимаю, что ваша семья может возражать». «Нет, никто возражать не станет. Я развожусь, так что с удовольствием возьму ночные дежурства», — решила Таня. «Мне деньги не помешают». В сумке что-то активно зашуршало, но Таня именно в этот момент очень вовремя уронила блокнот, так что шорох остался незамеченным начальством. Шушана, сидя в открытом контейнере в Таниной сумище, довольно потирала лапки. Давно она так интересно не проводила время. «С котом получилось удачно. Вот бедолага, бедолага. Надо ему найти самых лучших хозяев. Скажу Тане, пусть поищет. А то, что она согласилась на дежурство, это очень кстати. Когда я еще смогу свободно ходить тут и разговаривать со всеми животными, с которыми захочу?» Если совсем честно, Шушане очень не хватало общения. Всю свою жизнь она жила в большой семье, а после их ухода в исконные земли затосковала. «А сейчас очень удачно все складывается. У меня появилась Таня, а у нее есть много тех, с кем я могу поболтать». Шушану очень впечатлил несчастный кот, который сначала от удивления долго не мог поверить в то, что встретил такое редчайшее существо, а потом не знал, как ее благодарить. «Да, это гораздо интереснее, чем просто сторожить дом и гонять из подвала пришлых крыс и тараканов», — кивнула сама себе Норуш. Иван Степанович ушел. Клиника опустела, а Таня с Норушью дожидались, когда же кот придет в себя после наркоза. «Вот видишь, а ты еще сомневалась. От меня пользы гораздо больше, чем от той фырчливой завиды на выходе», — Шушана важно вышагивала перед Таней. «Почему фырчливой завиды?» — удивилась Татьяна. «Потому что я за ней в щелку наблюдала. Она то тебе вслед оскалится, то на себя в стеклышко посмотрит, полюбуется. Ты снова мимо пройдешь, а она опять злится, аж морда лица меняется, словно она лимон закуснула. Поверь мне, я много таких видела. Завида она. Такие всегда опасны». «Шушанечка, да по поводу чего мне завидовать?» Таня пожала плечами. «Да и дела мне до нее никакого нет». Кот окончательно пришел в себя через час и тут же попросился к Тане на руки. «Он говорит, что у него ничего больше не болит, и он очень мне благодарен», — с удовольствием переводила Норуш. «Ну и тебе тоже. И еще говорит, что очень хочет дружить с собакой. Он их в окне видел. Можно ли ему найти кого-то с собакой?» «Мы постараемся», — торжественно пообещала Таня, начесывая кота за ушами. Шушана не собиралась теперь оставлять такое интересное дело. «Ты когда сумку в шкаф поставишь, мне щелку оставь. Интересно же». «Шушаня, а если увидит кто-нибудь? А если зараза какая-нибудь?» «Мы не болеем, ни одна болячка к нам не цепляется», — махнула лапочкой Норуш. «У тебя в шкафу на работе пусто, а вот если ты туда принесешь несколько коробок, повесишь какую-нибудь вещь и что-нибудь положишь, даже если туда кто-то заглянет, меня не заметит». Звучало это разумно, а потом предложение Норуши было исполнением мечты любого хорошего ветеринарного врача. «Понимать, на что жалуется пациент? Это же чудо какое-то», — думала Таня. Эту проклятую трещину в зубе было абсолютно не видно, когда я осматривала коту пасть. Она находилась с тыльной стороны зуба. Десна воспалиться не успела, а кот, чудик такой, так боялся, что его усыпят, что изо всех сил старался не показывать, что у него что-то не так с мордочкой. Вообще-то она всегда думала, что животные разумны. Да, не так, как люди. Не поймут ни кошка, ни собака доказательств теоремы Пифагора или законы квантовой механики. Вряд ли оценят сонеты Шекспира или «Войну и мир». Но они преотлично умеют чувствовать хозяев, учатся распознавать нашу речь и знают довольно много слов, вполне логично связывая их с людскими поступками. Да уж, вот, например, Бигль, которого сегодня привели на очередной осмотр, замечательно знает слово «укол», знает и крайне негативно на него реагирует. Более того, когда я поняла, что он это точно знает, в позапрошлый раз сказала «инъекция». Ну и что же? В прошлый раз он уже заподозрил, что это такое. А сегодня стоило мне только произнести, что именно я хочу сделать, он едва дверь не вынес. То есть он запомнил слово, сделал вывод и вспомнил все это через 4 месяца. Да я английский язык хуже учу, чем этот бигль русский. Только проблема в том, что они-то меня понимают, а я-то их не могу. А вот с Шушаней все может быть иначе. Главное, надо сделать так, чтобы ее не заметили. Вещей у Тани было немного. Пустых коробок среди них не оказалось, так что пришлось даже в магазин сходить и попросить несколько картонок. «Что ты все какие-то коробки таскаешь?» — живо заинтересовалась Валентина. «Так я же дежурить буду по ночам. Мало ли, какие-то вещи понадобятся. Не бегать же за ними домой», — резонно объяснила Таня. «Ну, понятно. Прям так стараешься на работе, что аж ночевать сюда переезжаешь», — скривила губы Валентина. «Валь, если тебе нужна эта работа, я уступлю», — радостно повернулась к ней Таня, приняв вид недоумевающей дурочки. «Да вот еще. Мне 100 лет неинтересно на работе ночевать. У меня получше занятия найдутся», — фыркнула администратор. Правда, не отказала себе в удовольствии уточнить, а действительно ли Татьяна вещи носит. Долго ли, воспользовавшись тем, что зазнайка вышла в туалет, метнуться в пустой кабинет и сунуть нос в шкаф? Плед, подушка, кофта, туфли какие-то. Ну и ну. Она этим собралась производить впечатление на Соколовского. Презрительно морщила нос Валентина, не замечая, как из дальнего, темного и вроде как пустого угла шкафа на нее кто-то смотрит. Таня изумилась и рассердилась, когда Норуш сказала ей об обыске, который учинила Валентина. «Она что, с ума сошла? Погоди, а ты где была?» Возмутилась, а потом и испугалась Таня. «Тут и была, не волнуйся. Там, где есть твои вещи, получается как бы твоя территория. Вот я и могу на ней прятаться», — не совсем понятно, но крайне важно объявила Норуш. Тане очень хотелось уточнить, как это и почему, но тут на прием привели красавца-овчара, который страдал от непонятного недуга. Все обследования сделали, анализов сдали кучу, рентген, УЗИ, КТ. «Понять никто ничего не может», — жаловалась хозяйка. «Ему явно больно. А мне говорят, что ничего не нашли, и он здоров. Мне вашу клинику соседка посоветовала. У нее пес вечно то облопается, то с анальными железами страдает. Как в книгах английского ветеринара Джеймса Хэриота». «Да, я поняла, о ком вы и правда похожи», — рассмеялась Таня. А потом, посмотрев принесенную хозяйкой кипу результатов анализов, внезапно решилась. «Я хочу вам предложить эксперимент». «Какой?» — насторожилась хозяйка. «Вы сейчас выйдете и подождете за дверью. А я Грея сама смотрю. Иногда животные очень стараются не расстраивать хозяев, делая вид, что у них все хорошо. Не показывают при хозяевах симптомы. Возможно, в ваше отсутствие он все-таки продемонстрирует, что его тревожит». Хозяйка Грея засомневалась. Пса она любила, категорически не собиралась его оставлять. но девушка выглядела приятной, рассказывали о ней очень и очень хорошо. Да и потом, ну что может случиться? Она же рядом, за дверью. Через полчаса ожидания ее терпение было вознаграждено. У Грея защемление нервных окончаний. Вот тут. Обычно это бывает у пожилых собак или определенных пород, тяжелых, как мастифы и сербернары, или коротколапых, как английские бульдоги, таксы, бассеты. У них у всех на позвоночник приходится повышенная нагрузка. Но Грей молод, и для его породы это нетипично. А еще и признаки не совсем обычные. Вот и не был поставлен верный диагноз. «Но почему это у него произошло?» Таня чуть не сказала, что Грей, когда хозяев нет дома, любит лежать на угловом диване, опасается, что его застукают, и всегда торопится спрыгнуть, как только понимает, что хозяева вот-вот придут. А тут он зазевался, засмотрелся на кошку на балконе соседнего дома, спрыгнул очень поспешно, боком, заверещал от резкой боли, которой я и не думала проходить, спряталась где-то в его спине и кусала его каждый раз, как только он пытался двигаться. «Уф», — думала Таня, старательно выстраивая свою версию произошедшего. Чуть не попалась с непривычки. Хозяйка Грея пришла через 2 дня. «Какое счастье, что я послушала соседку и пришла к вам. Я вам так благодарна. Ему гораздо, гораздо лучше. Он даже снова на кошку стал смотреть. Он любит выходить на балкон и наблюдать за кошкой, которая живет в соседнем доме, и выходит на застекленный балкон». Таня, которая только этого и ждала, искусно повернула разговор на кошек и их полезность в доме. А потом, выписывая новые рекомендации, как бы невзначай рассказала о несчастном коте Живанши. «Что? Мэйкуна усыплять? Ой, что я говорю? Какая разница, какой кот породы? Но разве же можно здорового так?» Грей сидел рядом с хозяйкой, улыбался во всю пасть и мерно покачивался. Так широко вилял хвостом. Таня покосилась на него, незаметно подмигнула и продолжила, сделав вид, будто ее только что осенило. «Ой, а вы думали кота завести? Грей дружелюбен, кошки ему очень нравятся». Тут Грей громогласно залаял, подтверждая сказанное. «И не так скучно ему будет вас дожидаться с работы». «Да, я как-то с котами раньше не общалась», — призадумалась хозяйка. «Так зачем же дело стало? Пойдемте, пообщаетесь. Живанши как раз очень скучает. Будет так рад». Еще через полчаса стало понятно, что пазл сошелся целиком и полностью. Разлучить кота и овчарку можно было только тягачом. Хозяйка Грея таяла от умиления и изумлялась, почему ей раньше не пришла в голову такая идея. «Действительно, Грей же весь день один сидит, тоскует. А сейчас? Нет, вы только посмотрите на него. А кот? Ну какой потрясающий кот! Только вот...» «Только вот что?» — насторожилась Таня. «Имя такое мерзкое. Ну как его так можно было назвать? А ему самому оно не нравится», — уверенно отозвалась Таня, а, уловив вопросительный взгляд женщины, пояснила. «Он на него практически не отзывается. А вот на Шурика отозвался сходу». «Шурик», — разулыбалась хозяйка Грея, — «ему подходит». «А сколько он стоит? Можно я его выкуплю? Нам с Греем так нужен Шурик». Валентина с недоумением пожала плечами. «Какой смысл отдавать кота практически за просто так? 1030 точно могли бы получить». «А мы котами не торгуем», — строго оборвал ее выступление Иван Степанович. «Она оплатила стоимость удаления зуба да корм. Так, чисто, чтобы не бесплатно было. Таким образом возмещены расходы клиники по содержанию бедолаги. А он сам нашел роскошную хозяйку, да еще и приятеля заодно». Он повернулся к Татьяне и довольно улыбнулся. «Танечка, вы становитесь изумительным диагностом. А еще отлично понимаете животных». Таня смотрела на начальство, но краем глаза увидела, как недовольно и презрительно поджала губы администратор. Чего ей надо? Что не так? Впрочем, задумываться об этом у Тани не оставалось времени. Работа, а потом еще и начавшееся дежурство в уже заработавшем стационаре забирали все внимание. Да так, что она едва-едва не забыла о дате развода.